Дизель замолчал. Зябкий под одними парусами летел к северо-востоку, к Панаме, к Антильским островам, к Азорским островам, к Франции. Зачем было нам заходить теперь на Сало и Гомец? Волны поглотили остатки сокровища, и теперь нечего бояться чьей-либо нескромности. Я сделал Корлевену первое впрыскивание. Пока он отдыхал, я тихими шагами мерил молчаливую палубу Зябкого, иногда встречая в темноте тени матросов, дежуривших в этой вахте. На рубке, в капитанской будке, слабо освещенной рефлектором погаузного фонаря, виднелся силуэт помощника капитана, склоненный над компасом, иногда со скрипом передвигавший рулевое колесо. А под ногами я чувствовал темное излучение золотого груза. Методичный горток закончил его оценку. Приблизительно 519 тонн чистого золота. Считая по 9 тысяч франков за килограмм, это составляло 4 миллиарда 600 миллионов франков, а в действительности вдвое больше, потому что стоимость франка должна удвоиться, когда наши золотые слитки увеличат собой золотой запас Государственного банка в Париже. Что же касается алмазов, которыми наполнены 4 ящика, то, считая только их стоимость в каратах и не обращая внимания на их достоинства и необычайные размеры, которые утроят их ценность, горток оценивал их в 1 миллиард 800 миллионов франков, которые надо увеличить в указанной выше пропорции. Всего 6 миллиардов 400 миллионов, покупная цена которых, удвоившись, даст сумму приблизительно в 13 миллиардов франков. И все эти цифры, подавляющие тем могуществом, той властью, которую они могут дать, не имеют власти даже заставить сильнее биться мое сердце. Завоевывая их, я потерял оба источника, которые могли волновать меня. Женщина, которую я любил, умерла. Единственный друг мой умирает. Я вернулся в каюту и тревожно наклонился над раненым. Короткое дыхание... Еле слышный пульс прощупывается лишь как чуть заметное биение. Глухие хрипы вылетают из его груди. И невидимая армия бесконечно малых врагов шаг за шагом выполняет свою разрушительную работу. Гидик. Он открыл голубые глаза, затянутые туманом. Смотрел на меня. Голос его был только слабым шепотом. Незаметно вытер я свои глаза и улыбнулся ему. — Я рад, что вы здесь, дорогой товарищ. — Тише, капитан. Вы не должны говорить, если хотите выздороветь. Это предписал доктор Кодер. Бледная недоверчивая улыбка осветила его осунувшееся лицо. — А, старый Кодер сказал это. Недоверчивая складка появилась на его губах. — Мне хочется пить. Вот она, постоянная просьба всех раненых в живот. Я не слышал ее со времени войны. «Чего вы хотите выпить, капитан?» Он еще раз улыбнулся, пристально смотря на меня затуманенными лихорадкой глазами. «Шампанского. Есть оно у нас?» «Есть!» Кодр прислал для него несколько бутылок из камбуза. Пузатая пробка вырвалась из моих рук, и в этом узком ящике, который скоро станет гробом, раздался нелепый свадебный звук. Корлевен жадно пил искрящуюся влагу, потом закрыл глаза, чтобы я не мог прочесть в них его мысли, и продолжал более твердым голосом: «Так значит, доктор позволил мне пить, да к тому же даже шампанское?» Я понял его мысли и не отвечал ему. «Славный человек, этот доктор. Другие мучили бы меня до конца». И он снова открыл глаза и взглянул на меня. «Дело мое кончено, товарищ». Я стал энергично приводить бесплодные возражения. Да нет же, шампанское позволено для того, чтобы подбодрить его, чтобы усилить реакцию организма. А потому, доктор... Тссс! Зачем, Гидик? Вы мне рассказываете сказки. Вы были на войне. Я тоже был. С каких же это пор дают пить раненым в живот, если только не в тех случаях, когда больше нет уже никакой надежды? Я не мог удержать слез, полившихся из моих глаз. Я просто хотел узнать. Теперь я знаю. Дайте мне еще шампанского. «Дайте ему все, чего он не попросит», — сказал Кодр. «Я дал ему пить». Под влиянием шипучего вина глаза его ожили и засветились более сильным блеском. «Ну, в добрый час. Я умру и знаю про это. Я не боюсь. Я не знаю, что там по ту сторону жизни, и даже есть ли там что-нибудь, но, во всяком случае, там не может быть устроено хуже, чем здесь. К тому же слово «справедливость» должно же где-нибудь иметь свои истоки, и, может быть, оно не означает только наказание. Мне думается, что я доставлю ей справедливости много хлопот, если ей придется возместить все то, в чем она виновна передо мной. Капитан, не говорите так много, у вас поднимется лихорадка. Он саркастически улыбнулся. Поднимется? Я знаю точку, с которой она скоро спустится, чтобы больше уже никогда не подняться. Насколько я могу судить по цвету, в котором я вижу эту лампу, по шуму в ушах, по теням, проходящим перед моими глазами, то она скоро достигнет этой роковой точки. Его расширенные глаза глядели в пустоту и видели там что-то, чего я не видел. Лицо его болезненно содрогнулось, и бескровная рука коснулась покрасневшей перевязки. «Впрысните морфий, товарищ! Там внутри целый ад!» Капли пота выступали на его лбу, слились и потекли тонкими струйками. Через мгновение морфий влил в его жилы временное успокоение. «Вы останетесь один, бедный мой Веньямин. Что сделаете вы со всем этим золотом, которое достанется на вашу долю?» «Я об этом даже не думал, Королевен. Я думал только о несчастье с вами, косвенной причиной которого являюсь я». «Нет никакой причины. Есть только факты, которые должны случиться и которым ничто не может помешать случиться. Час мой пробил, вот и все. Все-таки мне хотелось бы попросить вас об одной вещи. Располагайте, капитан, и мною, и всем, чем я владею». «Спасибо. Мы с вами по существу немного похожи друг на друга. Я тоже поступил бы так. Так вот, вы знаете пункт договора, который лишает умершего из нас всяких прав на его долю сокровища. Но я хотел бы сделать завещание. Исполнение его будет вам стоить немногого. Хотите ли вы быть исполнителем моего завещания и израсходовать из моей части, которая останется на вашу долю, столько, сколько понадобится для этого выполнения?» «Я прежде всего, прежде всех своих дел, исполню ваши указания, которые вы сделаете мне». «Спасибо. Благодаря вам смерть моя не будет бесполезной для тех, кого я люблю. Ведь я также любил Гедик. Располагайте же и мной, и всем, чем я владею. Это вопрос решенный». «Хорошо. Куда положили мой китель?» «Я подал его. Он хотел облокотиться, чтобы взять его, но слишком слабая голова снова упала на подушку». «Дайте мне еще выпить, хорошо?» Когда он выпил и собрался с мыслями, то продолжал. «У вас есть ножик? Распорите подкладку внизу с левой стороны». Я повиновался. Потертый кожаный бумажник показался в распоротом углу. Я протянул его Королевену. Там были прежде всего две стертые фотографии. Молодая и очень красивая женщина с младенцем на коленях. Потом уже более взрослый ребенок, похожий на свою мать. «Я мог бы быть счастлив. Ребенок этот — мой сын. Но жена, которая должна была бы быть моею, принадлежит теперь другому. И мать, и сын были живы, когда я покидал Францию. Вы легко найдете их». Он закрыл глаза от слабости. Я вытер его лихорадочные уста и влажный лоб. «Слишком долго было бы рассказывать вам, а к тому же я не знаю часа, в который она придет. Я предвидел уже все это давно. Там в портфеле вы найдете все нужное, чтобы быть в курсе дела. Я написал это. Что же касается завещания, то оно очень просто. И я знаю, что вы сумеете выполнить его. Оно заключается только в трех словах — сделать их счастливыми. Могу я рассчитывать на вас? Клянусь вам, я сделаю все то, что сами вы сделали бы. Спасибо. Мешать всему этому будет, конечно, один человек. Он богат, могущественен. Раз он мог купить мою невесту у ее родителей, раз он мог позднее разорить меня, чтобы обуздать его, придется, конечно, бороться. Быть может, Флагерк и Гарток помогут вам в этом деле. Всякая жалость к этому человеку представляется мне излишней. С их помощью или без нее, капитан, но человек этот будет побежден. И чтобы достигнуть этого, я отдам не только вашу, но и всю свою долю денег. Спокойная улыбка разлилась по его лицу. Прозрачная рука слабо пожала мою руку, и он закрыл глаза. Ах, значит, я могу умереть без сожаления. Я дал отдохнуть ему с минуту. Он продолжал. А вы, славный мой товарищ, что будете делать вы? Весь хаос моей души вылился в печальные слова. Сперва исполню ваше поручение, потом... И я докончил фразу жестом. Убьете себя, Жан? В первый раз назвал он меня по имени. Нет, есть более важные дела. Вот о чем я мечтал. Быть может, это понравится вам и придаст новый вкус жизни. Я слушаю вас. Он медленно заговорил. С таким богатством, которое будет у вас, мой мальчик, то есть с таким, которое уже не позволяет больше жаждать новых приобретений, люди скоро становятся неврастенниками или сходят с ума, если ограничиваются употреблением денег только на удовлетворение собственных желаний. И я подумал вот о чем. Надо использовать это сказочное богатство, чтобы обойти с тыла старую ведьму, судьбу. В мире, где мы жили, работа людей плохо ладилась. У каждого из нас свой собственный жизненный груз, более или менее тяжелый, но он давит и всех остальных. Мне известно удобное объяснение, которое дают этому священники. Каждый из нас и все люди до скончания веков должны искупать грех наших прародителей. Но так как я отказываюсь верить в такую чудовищную несправедливость, то я решил, что вся она построена на гнусном общественном устройстве, и что человек обязан своими несчастьями, им же составленным законом. И это правда. Когда богатство достигает известного предела, то владелец его безнаказанно становится выше всех общественных условий, уверенный, что это он управляет ими при помощи своего золота и может менять эти условия, исправлять их, реформировать, поворачивать в другую сторону или вовсе уничтожать во всем том, что его касается. Думали ли вы когда-нибудь о захватывающем, опьяняющем чудесном положении того, кто стал бы разыскивать несправедливости, вопиющие неравенство среди людей, и противопоставил бы себя этой слепой, глухой и золотушной судьбе, чтобы в известных случаях вернуть ход вещей к справедливому и разумному порядку? Он, простая тварь, взял бы на себя в таком случае бремя справедливости и весы Фемиды, дрожащие в ослабевших руках проблематического творца, исправлять, восстановлять, из отчаяния делать счастье, как из навоза выращивают цветы, и издеваться над подлой жизнью и заменить ее, неспособную к справедливости и добру. Какая ослепительная работа, Гедик! Как она оправдала бы все то и моральное, что мы уже сделали в жизни, чтобы добыть ту магическую палочку, которая теперь откроет нам все эти двери? Мне кажется, что если бы я был Богом, то для меня было бы радостью быть добрым. В чем же заслуга быть суровым, когда можешь все и находишься превыше всего? Попробую. Корлевен, клянусь вам в этом. Но насколько яснее видел бы я свой жизненный путь, если бы вы были со мной и руководили мною? Икота потрясла его тело. — Уже, — сказал он. Потом продолжал. — Если бы я был с вами, постараюсь быть. Мне думается, что что-то в нас переживает наш скелет. Будь то хотя бы все, что мы думали в течение нашей жизни. Если хоть что-нибудь из этого может пережить меня, колебаться в атмосфере, то не сомневайтесь, товарищ, что я буду около вас, чтобы помогать вам. Еще более сильный приступ икоты сотряс его внутренности. Я протянул ему шампанское, но почти немедленно он выплюнул глоток, который только что проглотил. Хорошо, я понял, настаивать не буду. Звать доктора незачем. Еще одно впрыскивание, хорошо? Нет, я не хочу вспоминать обо всем остальном. Он умер только через 16 часов. 16 часов! Мы опустили его зашитое в саван тело через бортовые сети, привязав к его ногам для тяжести золотой слиток.